Глава 13. Минерва старалась не пялиться на окружающую обстановку, как это делала Элиза. Но это оказалось сложнее, чем кажется. Элджернон был человеком состоятельным, даже богатым по сравнению с большинством. Но герцоги жили совсем на другом уровне. Дом был впечатляющих размеров и убранства. К тому же погибший герцог в соответствии с собственным вкусом наполнил его странными экзотическими вещами, каких ей прежде видеть не доводилось. Маски и копья на стенах приемной были только началом. На лестничной площадке второго этажа обнаружились чучела животных. Тигр, жираф, какой-то неведомый зверь, выполненные превосходно, выглядели как живые. Экономка, миссис Янг, заметила, с каким вниманием Минерва их осматривает. Большинство из них обитали здесь при жизни. Покойный герцог отвел для них часть парка. Ему очень нравились такие экзотические существа. К обычным он не испытывал такой любви, за исключением лошадей. Так что, когда какое-то из таких необычных животных погибало, он распоряжался, чтобы из них изготавливали чучело и помещали сюда. Это казалось почти сентиментальным, словно покойный герцог настолько привязался к своему зверинцу, что решил сохранить его, пусть и в таком виде. Минерва гадала, давал ли он зверям клички. «Думаю, эта спальня вам подойдет», — сказала миссис Янг, открывая дверь угловой комнаты на третьем этаже. «У вашей спутницы будет похоже, но с другой стороны от лестницы. Мистер Реднер распорядился, чтобы вас поселили здесь, а не наверху». «А я была бы не против пожить там», — сказала Минерва. «Как его подчиненная, я привыкла обходиться малым и обедать со слугами». «Он велел отвезти вам эту. Вы же не служанка, верно? Хоть и работаете на него». Экономка жестом подозвала какую-то девушку. «Это Сара. Она будет прислушивать вам обеим. Она прекрасно обращается с волосами, хоть и не служанка для леди». Сара расплылась в улыбке, прежде чем принять скромный вид. «Она поможет вам распаковать вещи». Миссис Янг повернулась к Элизе. «Пойдемте, я покажу и вашу комнату». Минерва дождалась, пока они уйдут, после чего слегка пощупала толстый матрас. Недурно весьма. Из окон виднелся уголок сада, за ним лужайка для лошадей, а дальше поля. Увидев, что Сара подняла ее саквояж и поставила на стул, Минерва остановила ее. «Я сама распакую. Вещей не так уж много». Она собиралась уже через пару дней вернуться в город, так что одежды взяла по минимуму. «Может, вам приготовить ванну? Или помочь переодеться ко сну?» Минерве хотелось, чтобы служанка ушла и тем самым дала ей возможность осмотреть дом. «Нет, но я уверена, что мисс Тернер с удовольствием примет это предложение. Передай ей, что сегодня она может отдыхать, а пока я обедаю со слугами, поест у себя в комнате». Сара ушла. Минерва как раз собиралась проверить, нет ли кого в коридоре, когда раздался стук в дверь. Она отворила, ожидая увидеть на пороге Элизу. Но это оказался лакей. «Для вас, мисс Руперт». Он протянул ей сложенный лист бумаги, и Минерва развернула его. «За дверью в конце коридора есть лестница. Поднимитесь по ней на крышу. Я буду ждать вас там. Ч.Р. «Хотите, чтобы я передал ответ?» спросил лакей. «Нет». Минерва подождала, пока шаги лакея затихнут. Затем выскользнула в коридор и отправилась на поиски задней лестницы. С огражденной парапетом галереи открывался вид на мили кругом, даже по ту сторону низких холмов, которые окружали поместье с севера. В той стороне сгущались темные тучи, но, похоже, двигались на восток, так что вряд ли испортят этот ясный денек. Чейз все время поглядывал на дверь, которая вела внутрь дома, гадая, появится ли оттуда Минерва. Он полагал, что да. Ей наверняка захочется осмотреть место, откуда упал герцог. Именно ради этого она покинула Лондон. Ей не понравилось, что Николас сейчас в поместье. Наверное, она намеревалась попросить экономку показать ей дом. Чейз представил себе, как миссис Янг проводит для двух молодых женщин экскурсию по открытым для посещения помещениям, но не замечает, как одна из них отстает, чтобы якобы полюбоваться убранством. А через 20 минут, извиняясь, возвращается. Это дало бы ей время, чтобы найти лестницу на крышу, подняться по ней, осмотреть парапет и вернуться. Она изобретательна, и этого у нее не отнять. Умна. Чейзу страшно хотелось узнать, что ей рассказал камердинер, пока они вспоминали о старых временах. Если Эткинс упомянул о той даме в саду, она будет настороже. В конце концов, ею могла быть и она сама. Чейз не думал, что убила она. Слишком уж лезла из кожи вон, стараясь выяснить, было ли это убийством. И если было, то кто его совершил? Он мог просто спросить ее об этом и постараться понять, правду ли она говорит. С тех пор, как их беседы стали менее формальными, его уже посещало искушение так поступить несколько раз. Но ни разу он этого не сделал, потому что он рассмеялся про себя. В ответ она могла бы солгать, а он бы слишком хотел поверить в ее ложь. Такое случается с мужчиной, когда он желает женщину. Так что Чейзу оставалось только гадать. Если бы не вожделение, он бы больше доверял собственному чутью, не подозревал бы постоянно, что подыскивает ей оправдание или слишком доверяет интуиции, как она это называла, вместо суровых фактов. Любой сыщик станет бесполезен, если позволит чувствам возобладать над разумом. «Ты убил его!» Он почти мог слышать дядин голос у себя в голове, когда задал этот вопрос 7 лет назад у этого самого парапета, пока они любовались просторами внизу и обсуждали новое предприятие, в которое вложился герцог. Вопрос прозвучал в момент короткой паузы, словно часть их беседы. Чейз ждал этого. Если у кого и было право задать этот вопрос, так это у дяди Фредерика. «Не совсем, но все же да». У него не было иного выхода, кроме как объяснить, как все было на самом деле. Сделав это, он испытал облегчение. Быть может, дядя знал, что так будет. «Я долго искала дверь на лестницу. Извините». Голос прозвучал прямо у него над ухом, сразу же выдернув из задумчивости. Он даже не услышал, как Минерва подошла к нему. Дверь на лестницу у нее за спиной теперь была открыта. «Где это случилось?» Он облокотился на парапет и взглянул на нее. На ней было серое платье. Не слишком привлекательное. Ей оно шло и не портило облик. Скорее наоборот. Его бесцветность и отсутствие украшений заставляли обращать больше внимания на нее саму. Несколько мгновений он позволил себе посмотреть на нее, пока она с интересом разглядывала раскинувшийся внизу пейзаж, отвлекшись от той задачи, ради которой сюда явилась. «Вы решили, что я пригласил вас сюда, полюбоваться окрестностями?» Минерва повернулась к нему. «Вы обещали провести меня в дом, ну и заодно осмотреть крышу». «Вне всякого сомнения, существует и другая причина. И вы прекрасно об этом знаете». На щеках ее появился румянец, и она поспешила опять обратить внимание на поля и холмы. «Пойдемте со мной», — предложил Чейз. «Я вам покажу». Он провел ее вдоль парапета к тому месту, где галерея проходила над задней частью здания, и пояснил. «Можно обойти кругом весь дом. Как видите, проход узкий, но вполне безопасный. Эту галерею построили, чтобы члены семьи могли прогуливаться и любоваться видами. Мой дядя часто поднимался сюда, так что следил, чтобы все было в порядке. Видите, даже скамейки поставили. Должно быть здесь очень хорошо посидеть летними ночами, под звездами. Во время приемов молодые джентльмены часто для этого приглашают сюда юных леди». «И не только», — добавил он мысленно. «Выглядит безопасно, и все в хорошем состоянии. Я совсем не боюсь упасть отсюда. В ту ночь шел дождь. Может, на плитках был снег или лед? «Погода стояла ясная и сухая». «Вы раньше бывали здесь?» «Иногда». «С дядей?» «И в одиночку тоже». «Или с молодой леди после званого обеда?» «Случалось». Он остановился. Кто-то прочертил широкую полосу на парапете, над тем местом, где нашли тело. Скорее всего, коронер. В тот день, когда герцога унесли. Чейз выглянул из-за парапета, и тут же перед его мысленным взором предстало тело дяди в крови. Минерва тоже заглянула за парапет, но из-за невысокого роста ничего толком не смогла разглядеть, поэтому поднялась на цыпочки и вытянула шею. Чейз, усмехнувшись, обошел ее, ухватил за талию и приподнял так, что она теперь сидела у него на согнутом локте. Она устроилась поудобнее и, вцепившись ему в плечи, посмотрела вниз. Между тем грудь ее оказалась прямо у него перед глазами. Словно осознав это, она отстранилась и заметила. «Отсюда далеко падать. Можете теперь меня отпустить?» Чейз подчинился, и Минерва, поправив юбку, отошла от парапета. «Он был таким же высоким, как вы?» «Почти. Этот парапет гораздо меньше защищает от падения обладателей вашего роста. Я, например, себя за ним чувствую в полной безопасности, потому что мне он высотой до груди, а вам лишь до пояса. Это принципиальная разница», — она нахмурилась. «Сомневаюсь, что мне удастся соблазнить вас проверить, сможете ли перевалиться через парапет так, чтобы упасть». «Как соблазнить?» «Прошу прощения». «Вы сказали соблазнить. Любопытно, как?» «Напомнив, что вы не меньше моего, хотите разобраться в этом деле, конечно», — удивленно ответила Минерва. «Как скучно!» Чейз обернулся, прижался к парапету и, проверив, насколько он устойчив, перевесил руки наружу, словно пытаясь поднять упавший предмет. Потом нагнулся еще, проверяя, почувствует ли себя неустойчиво, словно, сдвинувшись еще на дюйм, свалится вниз. Внезапно край парапета врезался в живот, и он отчаянно замахал руками, когда ноги отделились от пола галереи. Но в следующее мгновение сильные руки и тяжесть чужого тела утянули его назад. Он глубоко вдохнул, все еще в панике, глядя вниз. Выпрямившись, он развернулся и в ярости выкрикнул. «Какого дьявола?» У нее хватило наглости невинно взглянуть на него. «Вы были в полной безопасности. Я все время придерживала вас за сюртук». «Как будто такая женщина, как вы, способна удержать мужчину моих габаритов». «Я не так уж сильно вас толкнула, чтобы перекинуть через парапет». «С чего вы вообще стали меня толкать?» «Чтобы мы узнали то, что нас интересует. Теперь мы знаем, что мужчину, подобного вам, можно перекинуть через парапет, и не понадобится никакой драки. Сопротивления не будет. Не нужно также бить для начала по голове. Просто один раз как следует толкнуть, когда он стоит у края, и все получится». «Могли бы хоть предупредить, что собираетесь провести эксперимент. Черт бы вас побрал!» «Еще нам теперь известно», — продолжила Минерва, словно не заметив его гнева, «что женщина, видимо, могла бы справиться с этим в одиночку. Я говорю «видимо», потому что если бы я действительно хотела, чтобы вы упали отсюда, думаю, мне пришлось бы приложить больше усилий. А я не уверена, что это удалось бы при моем росте и весе. Но вот дама покрупнее — вполне». «Вы понятия не имели, что такого слабого толчка недостаточно. А что, если бы удалось? Вы бы сейчас смотрели сверху на мое бездыханное тело и думали: да, похоже, это могла сделать и дама». «Вовсе нет». «Да, вы бы сейчас гадали, как убедить коронера, что вы сделали это ненарочно». Самоуверенность улетучилась с ее лица. «Неправда. Я была бы в шоке. И здесь уж не до собственных переживаний. Но вы правы. Следовало вас предупредить. Хотя эксперимент был бы тогда куда менее качественным. Но, по крайней мере, вы бы не думали, что я без сожаления готова подвергнуть вас риску». Вид у Минервы был такой виноватый, что он даже пожалел, что накинулся на нее. Чейз, глядя на нее, с трудом поборол искушение обнять ее и заверить, что серьезного риска не было. «И мы еще кое-что выяснили», — заметил он, чтобы ее успокоить. «Теперь мы знаем, что едва ли он перевалился через парапет без посторонней помощи. Не мог он ни поскользнуться, ни потерять равновесие». «Похоже на то». Иными словами, смерть герцога не была случайной. Минерва отошла от прочерченной линии и пошла обратно долгой дорогой, чтобы обойти всю крышу, прежде чем вернуться к той двери, через которую выходила. Чейз следовал за ней. Она прямо-таки ощущала за спиной его раздражение. Над фасадом дома она остановилась. Вид отсюда был потрясающий. С этой стороны местность была более ровной. За группой деревьев виднелась дорога, а вдалеке — деревеньки и фермерские домики. «Здесь замечательно», — сказала Минерва. «Теперь я понимаю, почему ваш дядя так любил гулять по крыше. Будь все это моим, я поднималась бы сюда по несколько раз на дню». Чейз промолчал, тоже восхищенный открывшимся видом. Минерве нравилось, что порой им не надо было, словно близким друзьям, ничего говорить. «Итак, вы испытали бы там шок», — повторил он ее слова тихо, явно с удивлением и любопытством. «Я польщен». Она не сразу поняла, о чем он, а потом заметила. «Что бы вы там ни думали, я не способна взять и хладнокровно убить». «Никого?» «Ну, вас точно нет. Разве способна женщина причинить зло тому, с кем целовалась?» Чейз провел пальцем по ее щеке, и по телу пробежали мурашки. Потом взял за подбородок и повернул к себе лицом. Теперь они могли смотреть друг другу в глаза, и он сказал. «Насчет поцелуев. Я чем-то вас напугал?» Ему хотелось знать, почему она так среагировала на произошедшее. Но как это объяснишь? «Дело не в вас. Вы ни в чем не виноваты». «Я вас не понимаю». «Конечно. Откуда ему знать? Она ни разу ни с кем об этом не говорила. Ей и не приходилось, потому что вот уже много лет никто не прикасался к ней и не целовал». Она опустила глаза, потому что ни за что не смогла бы говорить об этом, глядя ему в лицо. «Я не такая, как другие. Такого рода удовольствие или желание не в моей природе. Поэтому прошу вас, просто примите это. Сказать больше я не могу. Мне неловко». Теперь, облеченная в слова, ее беда стала еще более реальной. Она давным-давно смирилась с печальной действительностью и научилась с ней жить. И все же, признавшись вот так, вслух, едва не задохнулась от волнения. Чейз приподнял ее лицо за подбородок. «Минерва, это не так. Ваши чувства были так же сильны, как и мои. Думаете, я не могу понять, что чувствует женщина?» Пусть и совсем ненадолго она познала удовольствие вместе с ним. Но попытка вновь вызвать это ощущение к жизни только сделает неизбежный финал еще большим разочарованием. Рано или поздно все придет к тому, что она вновь станет всего лишь емкостью для мужского вторжения. Ей не хотелось больше испытывать ничего подобного. Никогда. Надо было сказать ему, что он ошибается, что она позволила себе попытаться в надежде, что в ней что-то изменится, но обнаружила, что это не так. Это было бы ложью, но избавило бы ее от необходимости давать дальнейшие объяснения. «Быть может, вы обманулись, потому что хотели обмануться?» Он погладил ее губы большим пальцем. «Разве? Скажите мне, что так и есть, и что те поцелуи нисколько вас не тронули, и я больше никогда так не поступлю». «Больше никогда». Такие простые слова, и эта часть ее вновь уснет. Настоящая боль терзала ее сердце. Это мягкое прикосновение к ее губам подняло внутри ее бунт против этих слов. «Быть может, возможно». На смену пальцу пришли губы, теплые, уверенные. Она закрыла глаза и постаралась не слишком поддаваться надежде. Удивительно, как все ее чувства растворились в этом ощущении. Так что вскоре все прочие мысли и страхи улетучились. Удовольствие было слишком телесным, а близость слишком духовной. Они не оставляли места для других забот. Ее накрыло волной чувственных чудес, и эта волна насытила иссушенную пустыню ее души. Когда он обнял ее, она была ничуть не против, даже рада. Она не протестовала, когда Чейз присел на одну из скамеек и посадил ее себе на колени. На этот раз его возросший пыл, всепоглощающие поцелуи и крепкие объятия ее не напугали. Ей нравилось даже, как его язык исследует ее рот, вызывая внутри дрожь и томление. Быть может, ее охватили безумие и жажда удовольствия, которые возрастали с каждой секундой. Она наслаждалась невероятной свободой, дарованной этим наваждением. Ей не хотелось держать себя в руках. Она позабыла, как брать контроль над своими чувствами, освободилась от остатков оков, обычно сдерживавших ее, и приняла всю необузданность своих чувств. Его пальцы восхитительно нетерпеливо управлялись с пуговицами ее пелерины, а рука на груди заставляла желать большего. На мгновение пугающие и печальные воспоминания взяли вверх, но она справилась с ними. «Не сейчас. Нет». Он погладил ее грудь, и невероятное наслаждение помогло позабыть о страхе и осторожности. Это было потрясающе настолько, что она едва не рассмеялась от счастья. Он в точности знал, что надо делать, как касаться ее тела и ласкать его, чтобы она утратила контроль над собой. Она распахнула глаза навстречу ясному небу и почувствовала себя так, словно летит по нему. А взглянув в напряженное лицо Чейза, такое серьезное и суровое от страсти, захотела поцеловать его и не раз, а десятки. Но его рука вдруг замерла, и поцелуи прекратились. «Мы не можем оставаться здесь». Она спрятала лицо у него на груди, ощутив, как сжавшаяся внутри ее пружина постепенно распрямляется. «Верно, они не могут, но очень жаль». Какое-то время он просто держал ее на коленях, и она не хотела, чтобы отпускал, но в конце концов взяла себя в руки и встала, не дожидаясь, пока он сам об этом попросит. Минерва застегнула пелерину. Чейз тоже встал и взял ее за руку. «Пойдемте со мной». Они спустились по той же лестнице, по которой поднялись сюда, мимо чердачного этажа, где жили слуги. Она гадала, поднимались ли они сюда по ночам, чтобы насладиться прохладой или получить распоряжение. Они спустились ниже той двери, через которую Минерва вышла на лестницу, и еще на этаж ниже. Чейз распахнул перед ней дверь. «Это комнаты моей родни. Вон та — моя». Он указал на дверь дальше по коридору. «Несколько ступеней, и вот моя спальня. Несколько ступеней, и вот моя спальня. Несколько ступеней наверх, и ваша спальня». Он закрыл дверь и взял ее лицо в ладони. «Я хочу прийти к вам сегодня ночью. Позволите?» «Да». В это мгновение, все еще чувствуя отголоски недавнего удовольствия, она бы согласилась на что угодно. «В таком случае встретимся в 10. Не забудьте отослать вашу горничную». Он снова провел ее вверх по лестнице, у двери на ее этаже, страстно поцеловал и вернулся в свою комнату.